Новый ошейник для Спота. Спот, обыкновенный терьер, был любимцем Бобби. С того самого момента, когда папа принес его совсем крохотным щенком в подарок на день рождения Бобби, мальчик и собака были неразлучны. Конечно, если бы у меня была младшая сестренка или братишка, Спот вряд ли бы значил для меня так много. Но так как я был единственным ребенком в семье, всю свою любовь я изливал на Спота. Они так весело играли и резвились вместе. Бобби научил его некоторым трюкам, а также тому, как должны вести себя все воспитанные собаки. Он даже приучил его дружелюбно относиться к кошке и впускать ее к себе в конуру. Но однажды Спот пропал. Он просто исчез, и никто не знал, где он. Когда Бобби вернулся из школы домой и услышал о происшедшем, на сердце у него похолодело. Спот пропал! Наверное, его проехала машина, и он умер. Бедный Спот! Но никто в округе ничего не видел и не слышал ни о каком происшествии. А может, его украли? Но как? И когда? Да и зачем кому-то понадобилось воровать такого обычного маленького терьера, как Спот? На сердце у бедного Бобби было тяжело. Он метался по улице взад и вперед, расспрашивая соседей, не видели ли они его питомца. Но ответ был один и тот же. Все очень сочувствовали ему, но Спота никто не видел. В тот вечер я вернулся домой с осунувшимся лицом. Я прошел километры, обыскивая каждый уголок и спрашивая каждого встречного, но все безуспешно. Мама успокаивала его. «Не переживай так. Может быть, он вернется утром?» Я ухватился за эту надежду. Однако, когда на следующее утро едва рассвело, я бросился к конуре, Спота там не оказалось. Где же он может быть? Он без меня умрет от голода. Вот и ужин его стоит нетронутым. Бобби переживал весь день. А когда снова настал вечер, и о Споте по-прежнему не было ни слуху, ни духу, мальчик готов был расплакаться. Мамочка, ну неужели ничего нельзя сделать? Боюсь, ничего. Кроме одного, можно попросить Иисуса помочь нам найти Спота. Никогда прежде я не молился так горячо и искренне, как в тот вечер. А на следующее утро я сделал вот что. Никому ничего не сказав, я открыл свою копилку, достал все свои сбережения, почти $3, и отправился в город по важному делу. Вскоре он вернулся и в дверях столкнулся с мамой. «Дорогой мой, где ты был? И ради всего святого, что это у тебя? Такой красивый ошейник и цепь? Зачем они тебе?» «Я купил это для Спота». «Для Спота? Но бедный Спот исчез, и, возможно...» «Мамочка, разве мы не попросили Иисуса вернуть его нам?» «Да, попросили, но, думаю...» «Мама! Я верю в то, что Иисус обязательно ответит на мою молитву и вернет Спота. Я только что потратил все свои деньги, все без остатка, и купил вот этот ошейник и цепь, чтобы Иисус видел. Я действительно верю в то, что Он вернет мне Спота». «Что ж, и я уверена в том, что Иисус вернет его нам». «Я знаю, что вернет». Прошла неделя. 2 недели, 3, 4, 5. Да, минуло целых 5 недель, а Спот все не появлялся. Мама окончательно потеряла надежду, Папа поговаривал о том, чтобы купить Бобби другую собаку, и даже вера Бобби пошатнулась. И вот однажды рано утром меня разбудил знакомый звук. Это был лай собаки прямо под моим окном. Я вскочил с постели и вне себя от радости стремглав кинулся вниз по лестнице. Да, спуск вернулся домой. Какое счастье! Если бы ты мог видеть Спота в новом ошейнике и Бобби, державшего в руке новенькую блестящую цепь, и как оба они важно выступали по улице. Ни один король в своем дворце не мог бы чувствовать себя счастливее их.